Как я понимаю, не совсем мирная домашняя сцена. Поведение детей расстроило Питера. Прошу прощения, Мел. Не надо извиняться. С Мэми тоже не всегда все гладко. Хотя она не могла припомнить, когда ее двойняшки ссорились в последний раз. Но эта семья все еще переживала кризис, а Пам казалась очень несчастной. Питер со вздохом откинул голову на спинку кресла, глядя на бассейн. «Надеюсь, в конце концов, все встанет на свои места. На следующий год Марк уедет учиться в университет. Но проблема заключалась не в Марке, а в Пам. И они оба понимали это. А она еще долго никуда не уедет». Питер снова посмотрел на Мел. «Пам тяжелее всех перенесла смерть матери». Это сразу же бросалось в глаза. Но и Питер тоже до сих пор очень переживал. Мел чувствовала, что он нуждается в женщине, которая заменила бы ему Анну и разделила бы с ним эту тяжесть. Это было необходимо не только ему самому, но и его детям. Тяжело видеть его таким одиноким. Он был интеллигентным и привлекательным, способным и сильным, и он многое мог предложить женщине. И, сидя рядом с ним, Мел улыбнулась про себя, подумав о Ракель и дочках. Ей так и слышалось, как они спрашивают: «А что ты думаешь, мам? А он привлекательный? Почему ты никуда не ходила с ним?» А он и не предлагал. И внезапно ее заинтересовало, пошла бы она на свидание с Питером, если бы представилась такая возможность. Питер был совсем не похож на знакомых ей мужчин. Ей нравилась его открытость, его мужественность. Они были достойной парой друг другу. Это могло бы испугать ее, если бы она не уезжала на следующий день. «О чем вы только что задумались?» Его голос прозвучал мягко в свете угасающего дня, и она с улыбкой прогнала свои мысли. Ни о чем особенном. Совсем ни к чему было рассказывать ему о мужчинах в ее жизни или о том, что она о нем думала. Находясь рядом с ним, у нее создавалось впечатление, что она знала его лучше, чем это было на самом деле. Он казался легко ранимым, и это нравилось Мелани. Несмотря на успешную карьеру и положение, которое Питер занимал в обществе, он оставался глубоко человечным. А теперь, когда она увидела его в домашней обстановке, она оценила его еще больше. «Вы только что витали где-то очень далеко. Я задумалась о Нью-Йорке, о моей работе, о дочках. Должно быть тяжело уезжать от них в командировки». «Иногда да. Но они понимают. Сейчас девочки уже привыкли к этому. А пока меня нет, за ними присматривает Ракель». «А какая она?» Мелани с усмешкой повернулась к нему. «Она совсем не похожа на миссис Хан. По правде говоря, я как раз думала о том, насколько разная у нас жизнь. По крайней мере, внешне». «В каком смысле?» «Например, наши дома. Ваш более парадный, чем мой». Мел засмеялась. «Наверное, мой дом похож на своего рода курятник. Он типично женский. А Ракель выглядит так, словно ее никогда не учили причесываться. Платье у нее всегда застегнуто неправильно, и она очень словоохотлива. Но мы любим ее, и она прекрасно ладит с девочками». Мел улыбнулась своему описанию Ракели. «А какой у вас дом?» «Светлый, веселый и маленький, как раз для меня и для девочек. Я приобрела его несколько лет назад, и в то время я до смерти боялась этой покупки, но потом была рада, что решила скупить его». Он кивнул, думая об ответственности, которую она взяла на себя. Это восхищало его в ней, как и многое другое. Мел снова улыбнулась ему. «Вам надо как-нибудь навестить меня в Нью-Йорке. Возможно, когда-нибудь». Но тут же почувствовал, что ему хочется сделать это поскорее, хотя и не понимал причину, если не считать, что Мелани оказалась первой, кому он открыл свою душу после смерти жены. Но прежде чем он смог что-либо добавить, вернулся Мэттью с тарелкой свежеиспеченного печенья и, не задумываясь, бросился к Мел и предложил ей полакомиться вместе с ним. Все его лицо и пухлые ручонки были в крошках, остальные он высыпал на себя и на нее, но, кажется, Мел ничего не имела против. Ей было в новинку общение с маленькими мальчиками. Они завели серьезный разговор о его школе и друзьях, а Питер наблюдал за ними. Потом он пошел поплавать в бассейне, а когда вернулся, они все еще продолжали увлеченно беседовать. Мэтт уютно устроился у Мелани на коленях и казался совершенно счастливым. Поднимаясь из бассейна, Питер задержался на верхней ступеньке лесенки и посмотрел на них с печальной улыбкой. Мальчику необходимо материнское тепло. Они все нуждались в женской ласке. И впервые почти за 2 года он понял, как многого ему не хватало в жизни. Но как только эта мысль пришла ему в голову, он тотчас отбросил ее и, быстро взяв полотенце, стал вытирать волосы, как бы стараясь прогнать неожиданные мысли. Друзья Марка ушли, и он присоединился к Мелани и Мэтью.